Ранним утром я вынырнул из крепкого сна. Увидев, что электронный циферблат показывает всего 6 часов, я аккуратно вылез из футона, чтобы не скомкать его. Дождь будто смыл все неприятное. Какое же прекрасное ощущение. Но оно мгновенно исчезло, когда я надел несвежую одежду. Минато все еще спала, и лицо ее было совершенно безмятежно. Закрытые глаза, приоткрытый рот. Я поставил будильник на смартфоне на время через минуту и положил его у изголовья кровати. Чтобы не видеть, как Минато вылезает из постели в одном нижнем белье, я ушел в душевую и пустил воду просто так. Невозможность выйти из комнаты из-за автоматической кассы угнетала. От душевой лейки, засунутой в ванну, поднимались белые клубы, заполняя и без того душную душевую новыми порциями пара. Из-за шума воды я не знал, что происходит в комнате, и решил подождать минут 10. Разорвал упаковку и достал зубную щетку. Из миниатюрного тюбика выдавил зубную пасту, почистил зубы. Затем умылся, выдавив из небольшого пакетика жидкое мыло. Все средства специально предлагались в одноразовых упаковках. Коротковолосый, безусый и безбородый. Я не стал трогать пластиковую расческу и станок с пеной для бритья. Всякие женские гигиенические штуки тем более. Решив, что уже можно выходить, я закрутил вентиль крана, а когда открыл дверь из ванной, то взглядом встретился с Минато, уже надевшей вчерашний худи. «Если делаешь вид, что принимаешь дождь, старайся лучше». «Заткнись». «И кто додумался построить этот отель без раздевалок?»